что она поехала в дом, где когда-то нашла изувеченные останки Памелы Бишен, наглоталась успокоительного, а потом вышибла себе мозги из табельного оружия. «Но как я попала сюда?» — поинтересовалась Анни, останавливаясь у лестницы, ведущей к парадному входу. «Заткнись!» — бросила Дол, тыкая ей в спину револьвер. «Заходи!» Анни подумала, что ее машина — это лишь мелкая деталь для такого матерого убийцы, каким была Дол Ренар. Убийство уже дважды сошло ей с рук. Анни споткнулась на ступеньках. Дверь оказалась открытой, как будто их кто-то поджидал. Анни вошла в прихожую. Ее шаги гулким эхом отдавались в пустом доме. Луч переносного фонаря прорезал темноту, освещая ей путь к смерти. Пол был покрыт пылью. Кружева паутины украшали дверные проемы. Ощущая спиной дуло револьвера, Анни прошла по коридору, цепляясь левой рукой за стену, нащупывая дорогу, как слепая. «Когда Маркус обо всем узнает, он возненавидит вас!» «Маркус любит меня. Я нужна моим сыновьям. Никто их никогда у меня не отнимет», — Дол говорила со страстной убежденностью. «А кто пытался их у вас отнять?» — спросила Анни. Она едва передвигалась на непослушных ногах. Безразличие овладело ею. Хотелось только одного — упасть на пол и больше не двигаться. Анни переступила порог и оказалась в столовой. Дол присела на корточки. Луч фонаря опустился, высветив торопливое бегство змеи по грязному дубовому полу. Анни согнулась пополам, прислонившись правым плечом к стене, пытаясь собраться с силами. Дол стояла в 2 футах перед ней. Дверь в коридор была справа от Дол. Там же располагалась лестница на 2-й этаж, утопавшая в темноте. Пальцы Анни сжимали крошечный баллончик. Она попыталась вдохнуть поглубже, попыталась думать, разглядывая свои черные форменные туфли. «Клод собирался отнять у меня детей», — Дол неожиданно ответила на ее вопрос. «Он предал нас! Он бы отобрал у меня моих мальчиков! Я не могла этого допустить!» «Ваш муж?» «Он получил по заслугам. Я так ему и сказала перед тем, как его убить». Дол сделала еще шаг к Анне. «Хватит болтать. Ваше время истекло, помощник шерифа». «А почему на Памеле оказалась маска?» — спросила Анни, не обращая внимания на ее слова. «Она вела... прямо к вам?» «Об этой маске мне ничего не известно», — нетерпеливо ответила Дол. «Ложитесь сюда, помощник шерифа. На то место, где умерла другая сука». «Я не могу двигаться». «А ну, пошевеливайся», — потребовал властный голос. Анни восприняла команду как сигнал к действию и призвала на помощь все силы. Левой рукой она отбила револьвер в сторону. Оружие выстрелило, пуля попала в потолок. Одновременно с этим Анни подняла баллончик и прыснула Дол в лицо. Миссис Ренар вскрикнула, когда перец попал ей в правый глаз. Она оступилась, прикрывая лицо свободной рукой и снова прицеливаясь в Анни. Револьвер выстрелил, и пуля попала Анни в нижнюю часть груди, толкнув ее к стене. Пуля ударилась о бронежилет, и от удара у Анни перехватило дыхание. Но времени для передышки не было, она должна двигаться немедленно. Пригнувшись, Анни рванулась к лестнице и метнулась в темноту, когда револьвер выстрелил снова. Руки и ноги у нее ослабели, она еле-еле вскарабкалась на 2-й этаж, упала, расшибла колено, ударилась локтем. Рухнув на площадку 2-го этажа, она рассекла лицо. Звук от удара подбородком оказался таким же громким, как выстрел. Вдруг острая боль пронзила Анни, пуля попала ей в бедро. На животе, как аллигатор, Анни проползла до ближайшей двери. Кашляя от поднятой пыли, превозмогая боль, она прислонилась спиной к стене сразу за дверью и осмотрела рану. Пуля прошла на вылет, но артериального кровотечения не было. Ну и на том спасибо, она не сразу умрет. Головокружение не отступало, делая ноги и руки ватными. Темнота только усиливала его. Единственный свет, серый, тусклый, проникал сквозь грязное окно. Время шло. Анни оторвала кусок ткани от форменных брюк. Пальцы казались тяжелыми, неповоротливыми, как сосиски. Ей почудилось, что она слышит шаги дол по ступеням. Их эхо перекликалось с биением ее сердца. Прижимаясь спиной к стене, Анни с трудом поднялась и стала ждать. Ее левая нога налилась свинцом и не держала ее. В ее венах наркотик и адреналин боролись между собой. В груди было такое ощущение, словно кто-то ударил ее кувалдой.